Глава третья. Замок и подземелье. Горизонт осветился дальней зарницей, и в путанице мерцающих вдали заводских огней встал небольшой дымный факел. «Сиятельный эрл», — проговорил Юхан, наслаждавшийся ночной прохладой у ажурной оконной решетки, выточенной из душистого древа. «В твоих ленных владениях опять короткое замыкание». Вокруг факела поднялась пенная метель, подсвеченная огнем, и снова стало темно. «Перебьюсь!» — отмахнулся сиятельный, валявшийся, не раздеваясь в своей роскошной постели под балдахином. «У них противопожарная автоматика, во, не в пример нашей!» Его драгоценный темно-серый камзол, отделанный в честь высокородной супруги сиреневыми кружевами и усыпанный на плечах аметистами, был немилосердно прожжен во время дотошного знакомства с огромным нефтеперерабатывающим комбинатом. Таково было приданое принцессе. Выглядел сиятельный скверно и голодно. Глаза ввалились и потемнели. На носу резче означилась аристократическая горбинка. «А ты за этот месяц здорово с лица спал», — проговорил Юхан, отходя от окна и присаживаясь на постель названного брата. «Может, окошко прикрыть? За не можешь?» «А моя дрожайшая кого угодно в гроб вгонит!» Эрл Юрк мог притворяться перед кем угодно, но только не перед Юханом. Тот просто нутром чувствовал, как при одной мысли о так называемой супруге у Юрга сердце менялось местами с пяточным нервом. Девочка, конечно, выше европейских стандартов, но чтобы так из-за нее мыкаться... «Знаешь, был у меня один смешной случай». Юхан замолк, так как не успел еще придумать этого смешного случая. Но отвлечь командира от грустных и изнурительных мыслей было просто необходимо. «Помолчи, сделай милость». Когда они оставались одни, невольные пленники Джаспера переходили на земной язык, что придавало их разговорам этакую ностальгическую грусть. «У меня у самого голова пухнет», — снова заговорил Юхан. «Возможно, у наших хозяев генетическая предрасположенность к гипнопедии, но я уже окосел от всей этой грамматики, космогонии и таинств нефтепереработки, в кои я обязан вникать на правах твоего единоутробного брата. Кстати, о здешнем языке. После нехитрого анализа я установил следующее соответствие. Эрл – это нечто среднее между ведущим инженером и главным конструктором. Тан – доктор наук, виконт – младший научный, принцы – члены экономического координирующего совета. Вот только король, который тут и собственного имени-то не имеет, его функции мне пока не очень ясны». Тихо оборвал его Юрк, срывая с постели, прижимаясь лбом к решетке. В перекрестном свете только что взошедших двух лун трудно было разобраться, каким цветом отливает оперение легкого журавлика, успевшего взмыть высоко в небо. «Кукушонок?» – спросил Юхан. Так они называли птицу-поводыря юного Гарреля, и за неимением джасперианского эквивалента, здесь не водилось кукушек, произносили это по-русски. «Нет», – сказал Юрк, – «Сенья Крэг». «Ты это говоришь так, словно он твой личный враг. Главное, что это враги здешних людей. Сидят на шее, ни черта не жрут, питаются светом и воздухом, и хоть, слава богу, не гадят, но...» «Слушай, Юрк», — сказал рассудительный Юхан, — «ты не преувеличиваешь? Да и какой такой смысл им враждовать с джасперианами? Они и так свое имеют на добровольных началах. Отслужил век, получая персональную планету, мир и согласие. И что вообще они могут сделать плохого? Вот это я и собираюсь выяснить. Слушай, Юх, я иду к моей принцессе, в конце концов, если она не желает разговаривать на отвлеченные темы, то должна же ее волновать судьба собственного народа. Ну-ну, а я пока просто не сменю. Ишь, увозился пожищами, перед киберами стыдно». Сиятельный Эрл миновал несколько покоев и галерей, залитых лунным светом, но по мере приближения к опочивальне своей супруги его походка становилась все менее уверенной. Наконец он отворил последнюю дверь и, прислоняясь к косяку, мужественно поднял глаза к потолку, чтобы не видеть спящей девушки. «Сэнни, к тебе можно?» – шепотом спросил он. Потому как порывисто она поднялась, нетрудно было догадаться, что она еще не спала, хотя аметистового покрывала на ее плечах и голове уже не было. «Нет», — сказала она. «Сэнни, я прошу тебя». «Нет». «Черт побери, ты дослушаешь меня до конца? Я прошу тебя только показать мне магическую колоду, или как там она называется». «Сейчас?» «Да, сейчас. Я не хочу, чтобы об этом знал твой попугай». Она медленно повернула голову на звук его голоса и еще некоторое время сидела неподвижно, как будто прислушиваясь к его дыханию. Широко раскрытые глаза при лунном свете казались совершенно лунными и зрячими, но это только казалось. «Хорошо», — сказала она, — «следуй за мной». «Дай руку». «Нет». Ее босые ноги уверенно ступали по толстым деревянным плитам, и рука почти не касалась стены дверных косяков. Наконец она остановилась перед маленькой нишей, в которой висело чучело или изваяние Крэга. Вот, она достала из ящичка обыкновенную карточную колоду, может быть, чуть крупнее тех, которыми на земле сражаются в дурака. Он взял карты, намеренно коснувшись ее пальцев, рука отдернулась и спряталась за спину. «Как школьница, честное слово!» – проговорил он с досадой. Рубашка карт напоминала резную решетку, столь характерную для здешней архитектуры. Юрк наугад вытащил одну карту, перевернул и посмотрел. «Что я и думал!» – пробормотал он. «Ты вынул карту?» – невольно вырвалось у нее. «Можно подумать, что тебя волнует моя судьба». «Я же удовлетворила твое любопытство», — обронила она высокомерно. «Теперь твоя очередь. Что тебе выпало? Ну, хотя бы попытайся описать, что там нарисовано. Скелет, виселица». Он глянул на карту, стараясь придумать что-нибудь правдоподобное, но не столь зловещее. «Здесь какая-то птичка-бабочка». «А цвет?» «Ближе к красному», — ответил он еще менее уверенно. «Солнечный Крэг. Это выполнение всех желаний. Однако судьба к тебе благосклонна, сверх меры, владетельный Эрл». Он повертел карту в руках, потом веером развернул всю колоду. Абсолютно белые прямоугольники. Ни штриха, ни закорючки, не то чтобы птички. Неужели никто из них не догадывался?